Чтобы чем-то себя занять, Павел прошел к чулану, где, помимо разнообразных бытовых приспособ, стоял блестящий длинный ящик-сейф, намертво прикрученный к стене железными болтами. Участковый мог быть спокоен. Разрешение на охотничье оружие в доме Одялов хранилось в надлежащих условиях. Достав из неприметной захоронки ключ, Павел открыл сейф. Густо смазанные следолом петли не скрипнули, и дверца, не тревоженная уже несколько лет, распахнулась легко. Он несколько секунд постоял, рассматривая принадлежащую отцу старую полуавтоматическую сайгу калибра 7,62 и коробки с боеприпасами. Наконец, коротко и зло выдохнул, избавляясь от непрошенных мыслей, перекрестился и решительно достал карабин. Вернувшись в комнату, Павел положил сайгу поперек широкого стола и бросил взгляд на деревянные личины Сейланов. Маски казались непроницаемыми, но он чувствовал, что взоры сокрытых под ними духов устремлены на него. То, что эта ночь станет не менее серьезным испытанием, чем предыдущая, Павел знал так же хорошо, как и стражи-покровители семьи Одзел. Павел в очередной раз смотрелся в темноту за ближайшим окном. К стеклу прилипло несколько крупных снежинок. Пока он возился с оружием, успел начаться снег. А кроме этого появилось кое-что еще. Огромный черный джип, стоящий на небольшой площадке перед крыльцом. Он бы казался просто сгустком мрака, не осветив вдруг пробившаяся сквозь тучи луна, хромированные литые диски на колесах и агрессивную решетку радиатора. Луна, словно испугавшись, тут же скрылась за пеленой неожиданно густо повалившего снега, но ее свет больше не требовался. На автомобиле одновременно зажглись все фары, направленные как будто в лицо Одзела. Его рука сама собой метнулась к прикладу карабина. Но странно, хотя он знал, кто именно пожаловал к нему в гости, паника так и не сжала свои цепкие коготки. Сознание вдруг стало холодным и чистым, как тот снег, что падал за окном. Самое страшное, что могло произойти, уже произошло. У его дома стояли те, кто был виновен в гибели старших братьев. Так считал отец, а оснований ему не верить у Павла не было никогда. Он посмотрел на настенные часы, мерно и равнодушно отсчитывающие минуты перед неизбежным боем, и с грустью усмехнулся. До мига, когда дептери входят в силу и смогут обрести плоть, оставалось достаточно времени. Они еще только принюхиваются к своей возможной добыче, скопившись на окраине були. Их можно пока не опасаться. Но перед домом его ждали те, кого отец называл загонщиками. Павел затылком почувствовал взгляды Севенов, как будто о чем-то беззвучно шептавших ему извиняющимися голосами. Но он и сам знал, что призрачные духи покровителей сильны только против существ, сходных с ними по природе. А с загонщиками придется разбираться ему, Павлу Одзелу, кузнецу и сыну последнего касаты Самана Среднего Амура. «Бери малышку и спускайся в погреб», — негромко сказал он, появившийся на пороге комнаты жене. Настя долгим взглядом посмотрела ему в глаза. Павел видел, что в ней бурится несколько противоречивых желаний, и что она всей душой хочет остаться рядом с мужем. «Спасай Машу!» — жестко приказал он, поднимаясь со стула, и Настя, сдавшись, отступила обратно, будто растворившись в темноте женской комнаты. До его слуха донесся только негромкий стон-всхлип. Павел, не глядя в окно, медленно повел плечами и дотянулся до выключателя на стене. Свет в доме погас. Теперь он видел гостей, а они его нет, теоретически. На самом деле, по словам отца, Загонщики не совсем люди, и их чувства обострены до предела. К тому же они ходят не меньше, чем впятером. Но это ничего не меняло. К дому пришли враги, и отсидеться за стенами не получится. Он взял карабин, дослал патрон в патронник и, как был в домашней одежде и тапочках, вышел на крыльцо. Дверцы джипа одновременно распахнулись, и из автомобиля неторопливо выбрались пятеро коренастых, одетых в короткие кожаные куртки мужчин. Они походили друг на друга, как братья-близнецы, ростом, жестами и ощущением силы, витавшей вокруг них. Загонщики двинулись к дому, привычно разворачивая строй в форме подковы. В свете фар, оставшейся за их спинами машины, они показались вдруг плоскими, будто вырезанными из черной бумаги. Павел молча вскинул карабин и без предупреждения от пояса выпустил первую пулю в грудь ближайшего загонщика. Он промахнулся, хотя их разделяло не более 20 метров. Вторая пуля также не достигла цели и ударила в капот джипа. Загонщик как будто предчувствовал выстрел и за долю секунды до него уходил в сторону. Но на сайге стоял не стандартный магазин на 5 патронов, а старинный, из рыжего пластика, рожок к автомату Калашникова. В нем, без учета пули, находящейся в стволе, оставалось 27 смертоносных зарядов. «Хочешь поиграть? Давай. Как тебе это?» — подумал Павел, разозлившись, и выпустил веером одну за другой 3 пули. Но они также не причинили вреда загонщику, ушедшему вниз в глубоком нырке. Распрямившись буквально через миг после этого, он снова занял свое место в неотвратимо приближавшемся строю. В их движениях сквозила безусловная уверенность в своих силах и превосходстве над жертвой, они являлись частью своры. Павел, стиснув зубы и опершись спиной в закрытую дверь дома, успел выпустить еще 5 пуль в надвигавшихся врагов, а потом упал под градом отточенных ударов. Несмотря на дикую боль в размаженном лице, он продолжал цепляться за бесполезный карабин и не потерял сознание. «Успокойтесь, нам не нужна ваша смерть!» — раздался откуда-то сверху хрипловатый бесстрастный голос. «Ведите себя благоразумно, и мы сохраним жизнь вам и вашей семье!» Младший Одзил подумал о своей жене и дочери. Успела ли Настя уйти в подвал или стоит сейчас за темным окном, заламывая руки в бессильном желании прийти мужу на помощь? А где-то на самой границе сознания ему мерещилось что-то неясное, как будто все это однажды уже происходило. Но тогда в село приехали не чужаки на джипе, а чекисты из Великоамурска в потертых кожанках, верхом на казенных лошадях. Павел сплюнул на дощатый настил крыльца соленую кашу из крови и осколков передних зубов. Попытался привстать, но где-то за ребрами возник очаг острой пульсирующей боли, и он, охнув, снова упал им под ноги. Посмотрел вверх. 5 неподвижных черных фигур над ним почти заслонили небо, и большой мир за спинами чужаков больше не принадлежал Павлу Одзилу. «Что вы хотите?» — выдохнул он, с трудом шевеля распухшими губами. «Где сейчас Юган Одзил? Почему он нарушил договор и действует без согласования с грандмастером?» «О чем вы говорите?» — превозмогая боль, прохрипел Павел. «Какие еще договоры и какая, мать вашу, мастера?» Фигуры над ним качнулись, и на крыльце воцарилось недолгое молчание. Павел перевел дыхание и попытался прислушаться к тому, что происходило за дверью. В доме было тихо, и это вселяло надежду. «Нас послали задать несколько вопросов», — наконец произнес тот же самый голос. и мы получим на них ответы. Вы сами попытались пролить первую кровь, и теперь ваша жизнь — наша. Не пытайтесь прикинуться несведущим. Ваше поведение показало, что вы знаете, кто мы такие. А если так, то вы знаете, на что мы способны. На самом деле нам известно, где и с кем сейчас находится Юган Одзил. Проблема в его дальнейших планах. О них, без сомнения, вы нам сейчас расскажете.